Источники сведений об еврейской общине. Характер еврейской общины можно восстановить по галахической литературе, сохранившей постановления и решения, касавшиеся разных сторон жизни. Термин «галаха» относится к нормативной части еврейского творчества, то есть к тому, что имеет не только духовное значение, но и действенное применение в вопросе исполнения заповедей. Галаха воспринимается как детальное объяснение заповедей Торы с разъяснением правильных путей их исполнения. Галаха не была жестким сводом законов и правил. Она всегда пыталась, иногда умеренно, порой с чрезмерным пылом, найти способы решения возникших практических проблем. Развитие галахи происходило по четырем направлениям, которые отражали особенности основных течений в галахической литературе. Комментарии. Комментарий, по сути своей, является чтением текста с попыткой понять его в соответствии со стереотипами того времени. Комментарии к Талмуду, которые составлялись в рассматриваемый нами период, содержат, помимо всего прочего, попытку читать текст, соотносясь при этом с актуальными проблемами дня. Порой, когда обнаруживалось очевидное разногласие между словами древних мудрецов и современными общественно-экономическими нуждами, комментаторы предпочитали не соотноситься с явным смыслом этих слов. Комментарии к Талмуду играли центральную роль в определении характера еврейской общины и границ ее власти. Законоположение. Решения, принятые еврейской общиной, оформлялись в законоположения, которые формулировались выдающимися руководителями этой общины. Однако время от времени, как это обычно бывает, возникала потребность изменить эти законоположения, чтобы привести их в соответствие с новой реальностью, ставившей такие галахические проблемы, какие ранее просто не возникали. Порой эти законоположения вообще не были связаны с религиозными реалиями и носили социальный характер. Законоположения являются ярким проявлением еврейского самоуправления и укрепления общинной администрации. Были законоположения, которые оказались общепринятыми на всем географическом пространстве, о котором идет речь, а были и такие, которые принимались отдельными общинами. Вопросы и ответы. Респонсы. Литература вопросов-ответов ведет свое начало еще со времен вавилонских гаонов. Она состоит из вопросов, которые посылались признанным знатокам галахи. Эти вопросы задавались по большей части, когда у евреев возникало какое-нибудь сомнение в определенном житейском деле. Решением, основанным на личных проблемах, сформулированных в вопросах, придается большое значение в развитии еврейского законодательства. Во многих случаях вопросы возникли вследствие расхождения между экономическими и общественными условиями или обычаями и галахой. В своих ответах мудрец развивал эту тему и постановлял, как именно следует себя вести. Литература вопросов-ответов содержит поучительный материал о жизни в Европе в те времена, о ее проблемах и сложностях. Сборники постановлений. Сборникам постановлений отводится особое место. Речь идет о той литературе, в которой подытоживались все постановления и галахические сведения и каталогизировались согласно сферам применения. Литература подобного рода появилась поначалу в мусульманских странах. В первую очередь следует назвать книгу постановлений Рава Ицхака Альфаси, составленную в XI веке, выдающегося кодификатора религиозно-юридических постановлений, и сочинение Рамбама. Рамбам – крупнейший кодификатор галахи, ученый, философ и врач. В Мишне Тора, написанное в XII веке, книги постановлений были призваны дать немедленный и четкий ответ каждому еврею, который задавался вопросом, как ему следует поступить. Эти виды галахической литературы были характерны не только для Европы. Они с давних времен характеризуют раввинистическое еврейское творчество во всем мире. Однако эта литература приобрела в еврейских общинах Европы в описываемый период особый характер, отражавший особый путь развития этих общин. В вопросах внутреннего управления община пользовалась полной независимостью. Правда, многие постановления принимались с согласия всех остальных общин, располагавшихся в определенном географическом регионе, и существовали лидеры, пользовавшиеся беспрекословным авторитетом галахических законодателей, но это не противоречило той независимости, которую отстаивала каждая отдельная община. Раби Гершом Рагма, постановил, что тот приговор, который вынесли общины, остается в силе, и то, что они делают, делается по праву. Это однозначное постановление говорит о том, что существование различий между каждым городом и районом было хорошо известно. Выраженная в словах Раби Гершема позиция была выработана для того, чтобы еврейская жизнь в каждом отдельном месте могла наилучшим образом соответствовать постоянно изменяющимся локальным требованиям. Раби Йосеф Тов Элем, автор добавлений, Тосафот, один из самых важных еврейских мудрецов Франции XI века, подчеркивает, что постановлено, что мудрецы уполномочили каждую отдельную общину принимать касательно себя собственные постановления, и никакая другая община не имеет права их отменять. Считалось, что подобная независимость каждой общины соответствует политической действительности того времени. Исраэль Ташма пишет по этому поводу следующее. Исторические основы подобной общинной организации берут свое начало во внутренней еврейской традиции, как она отражается в талмудической литературе и в том большом значении, которое придавалось выраженной децентрализации власти, имевшей место на всей территории разваливавшегося государства каролингов в первый феодальный период, то есть, по всей видимости, в начальный период становления общин во Франции. В этот период власть на территории Франции была поделена между большим количеством местных властителей, которые вели между собой упорную и жестокую борьбу за расширение сферы власти и влияния, а влияние короля, как верховной власти, было повсеместно подорвано. Да и в Германии, несмотря на то, что положение центральной власти не было настолько катастрофическим, фактическая политическая сила находилась в руках местных правителей. Фоном же для всего этого служила старинная традиция клановых взаимоотношений, которую князья старались оберегать от переворотов и изменений, инициированных центральной властью. Как можно определить место еврейской общины в Европе в обсуждаемое время, опираясь на вышеприведенную цитату? Еврейская община основывалась на принципе, согласно которому у нее есть право управлять своими делами и заставлять каждого члена общины подчиняться. Община обладала правом навязать свою волю индивидууму, она могла наложить такие наказания, как отлучение или наказание плетьми. Различные постановления, которые принимались в то время, были призваны предупредить экономическое соперничество между евреями и обеспечить беспрепятственную торговлю. На основе более ранних постановлений, принятых, по всей вероятности, согласно существующим обычаям, выросли сейчас более сложные и сформировавшиеся структуры. Приведем несколько примеров. Маруфи, ранее постановление, скорее всего, калька, перенесенная из мусульманского мира, которая должна была предупредить деловое соперничество между евреями в сфере торговли. Это постановление запрещало еврею входить в торговые отношения с клиентом-христианином, который являлся постоянным клиентом другого еврея. Запрет на поселение. Постановление, согласно которому члены определенной общины имели право не допустить поселения новых поселенцев-евреев на территории данного города в том случае, если эти новые поселенцы могли отнять у них заработок. Опоздание с молитвой. Постановление, согласно которому еврей, находившийся в процессе разбирательства с одним из членов общины, мог задержать общинную молитву до тех пор, пока спор не будет решен. Следует отметить, что эти постановления в основе своей напоминают постановления христианской гильдии, которая образовалась в то же самое время. В обоих случаях речь идет об организациях, которые поставили своей целью упорядочение общественной и экономической жизни, а также предупреждение внутреннего делового соперничества между ее членами. Трудно однозначно определить, как именно создавались эти структуры. Берр полагал, что еврейские общины предшествовали появлению в христианских городах корпоративных структур и даже служили образцом для их создания. Это, пусть и необоснованное предположение, кажется нам весьма вероятным. Основой для христианских корпоративных объединений служила торговая жизнь города. Мы уже знаем, что ранние европейские общины состояли в основном из еврейских торговцев, а потому многие постановления должны были упорядочить торговлю. Как бы то ни было, общественные структуры, возникшие в еврейских кварталах, были похожи на параллельные структуры, возникшие примерно в то же время в среде горожан-христиан. Все эти правила, возникшие в еврейской и христианской среде, стали четкими и формально обоснованными в XII веке. И в той, и в другой группе эти правила должны были решать те насущные проблемы, которые ставила перед ними меняющаяся действительность.